Возвращение к Богу с земли на небеса. Благий Господь сотворил ангелов, но некоторые из них из-за гордости стали демонами. Затем Бог сотворил человека, чтобы восполнить падший ангельский чин, а демонам до времени дал определенную свободу, чтобы они помогали нам своей злобой сдать экзамены здесь на земле и перейти в жизнь вечную. Пока человек живет, он имеет право сдавать духовные экзамены, но пересдачи экзаменов не бывает. Итак, будем подвязаться, чтобы положить духовные основания для перехода в рай. Аминь. Тот, кто духовно подвязается, нападает на своего врага, дьявола, и поэтому сам терпит нападение с его стороны. Человек, победивший мысленного врага, увенчивается Христом. Опыт приобретается благодаря огню, который вызывает на себя воин Христов со стороны бесов в духовном сражении. Здесь игра слов, сходных по звучанию. Пейра — опыт, пера — огонь. Перед началом боя враг совершает артподготовку с помощью помыслов. Самым надежным оружием против вражеских помыслов является молитва Иисусова. Духовное преуспеяние подвязающегося зависит не от того, насколько хорош духовный отец, но от того, насколько чисты помыслы послушника. Послушник, который принимает лукавый помысел против старца и теряет к нему доверие, падает сам, подобно тому, как обрушивается купол, когда из него убирают центральный кирпич, на котором все держится. Чтобы ум и сердце обрели непорочность, человек должен не принимать лукавые помыслы, и при этом сам должен не мудрствовать лукаво. Он должен все делать просто и смиренно, а также с ревностью подвязаться. Для подвязающихся ради сохранения своей душевной и телесной непорочности чистые помыслы имеют большую духовную силу, чем любые подвиги, пост, бдение и так далее. Естественная плотская брань отступает благодаря посту, бдению, молитве, если при этом нет гордости. Лукавый помысел, вступая в союз с ветхим плотским человеком, приносит душе двойное зло. Точно так же, как дьявол, вступая в союз с человеком, приносит миру двойное зло. Но все хульные помыслы от дьявола, а не от человека. Хульными помыслами дьявол обычно мучает чувствительных людей, чтобы ввергнуть их в печаль и отчаяние. Хульные помыслы подобны самолетам, которые беспокоят нас своим шумом, независимо от нашей воли, и которым мы никак не можем помешать. Сильной противовоздушной обороной в таком случае является псалмопение, ибо оно есть одновременно и молитва ко Христу, и пренебрежение к дьяволу. В начале своей духовной жизни, подвязающийся благодаря духовному чтению, непрестанной молитве и ревностному подвигу, сначала изгоняет злые помыслы. После этого к нему приходят уже только чистые помыслы. А позже и они уходят, так что человек начинает ощущать некое опустошение. И потом к нему приходит божественное просвещение. Человек Божий знает лукавого, тогда как лукавый не знает добрых помыслов людей. Наибольшим недугом нашего времени являются суетные помыслы мирских людей, которые приносят одну душевную тяжесть. Исцелить от этого недуга может только Христос, подающий человеку душевную тишину, а вместе с ней и вечность. Для этого достаточно человеку только покаяться и обратиться ко Христу. У большого грешника много материала для смирения, а большое смирение способно вместить обилие Божией благодати. Достаточно человеку впоследствии избегать поводов и причин для греха, чтобы сохранить эту благодать. Пустыня весьма способствует искоренению душевных страстей, так как в бесплодной пустыне не может расти даже пырей, тогда как во влажных местах он разрастается, как камыш. Восхищайся не тем, кто приближается к луне, но тем, кто, избегая мирского мудрования, приближается к Богу и непрестанно радуется. Человек, удаляющийся от Бога, не находит душевного покоя ни в сей превременной жизни, ни в будущей, ибо кто не верит в Бога и будущую вечную жизнь, остается безутешным всей жизни, а также осуждает свою душу на вечные мучения. Насколько люди удаляются от естественной и простой жизни и умножают свои жизненные удобства, настолько же увеличивается тяжесть у них в душе. И чем больше люди преуспевают в мирской вежливости, тем больше теряют простоту, радость и естественную человеческую улыбку. Бог есть бесконечный дух, и человек духом сроден Богу, и духом приближается к Нему. Бог есть бесконечная любовь, и человек чистым сердцем переживает Бога. Бог прост, и благодаря простоте человек верует, смиренно и ревностно подвизается и переживает таинство Божие. Годы проходят, и люди стареют. Не сидите без дела на распутье. Выберите себе крест соответственно своей ревности и идите по одному из тех двух путей, которые предлагает наша Церковь. Следуйте за Христом по Его крестному пути, если хотите возрадоваться радостью воскресения.